Це как цитата. Якобы Риннан говорил новым арестантам, когда их привозили в Бандову обитель, такие слова: «Добро пожаловать в единственное место в Тронхейме, где говорят правду». Це как цирк для всех, которые заключенным устраивают в наказание. Ты подвергся такому лишь однажды, и в тот раз, хотя экзекуция могла принимать самые разные формы, но в тот раз все происходило так. Вас заставили пролезать под кроватями и перелезать через них по всему помещению в изматывающе быстром темпе, затем сделать приседания. Кувырок и зайти на новый круг. Все это по-прежнему в максимальном темпе под тычки и удары стоящих вокруг солдат. Твоему знакомому выбили челюсть из сустава, его отправили во врачебный кабинет. Ты травм не получил. Только злость, потому что солдаты мучили вас, пока сами не дошли до изнеможения, тогда они разрешили прекратить.